Истинная хозяйка драконьей усадьбы. Мона Рейн. Клубник-то в этом году кислая. Дождей много было. А мы ее сейчас в пирог, и получится объедение. Бабушкин голос. Такой родной, слегка дребезжащий. Перед глазами мелькнули ее руки, коричневые от многолетнего огородного загара, сноровисто скатывающие тесто в шар. «Готовьте адреналин», — скомандовал чей-то резкий голос совсем рядом. «Ну вот, теперь в холодильник его», — продолжала бабушка в далеком воспоминании, заслонившем реальность. «Ягоды режь пластинками. Вот так. Разряд». Мои пальцы в красном ягодном соке. «Почему его так много?» «Ах да, я везла клубнику домой. Смотрела старый домик в сотни километров от города». Давняя мечта. Хозяйка меня и угостила. Прониклась, видимо, моей историей о детстве, проведенном в деревне. А может, тем, что я, как и она, уже не молода, но, в отличие от нее, совсем одинока. Все повторяла, что муж мне нужен. Я уж не стала рассказывать, как надеюсь, что бывший супруг никогда не узнает о моем новом месте жительства. Еще разряд на счёт три. Потом была обратная дорога, яркие огни фуры на встречной полосе. А что дальше? Не помню. Прекращаем. Резкий голос теперь звучал совсем далеко и почему-то угрюмо. Фиксируйте время. Кто это говорит? Наверное, переутомилась в дороге, вот и снится всякое. Ягоды клади в форму. Ага, молодец. Теперь заливаем и в печь. Ну беги, книжки свои читай. Я позову, как будет готов. Стало легко, когда те резкие голоса наконец оставили меня в покое. Причудится же всякое. Я в порядке. Сейчас немного полежу и встану. Только сначала отдохну. Но отдохнуть не дали. В дверь громко затарабанили. Звук отдался болью в голове. Я поморщилась, не открывая глаз. «Хватит лентяйничать, Эвелиона! Немедленно открывай!» Голос принадлежал какой-то хамоватой тетке. Еще имя мое исковеркало. Вечно путают, называют то Элеонорой, то Эльвирой. Как будто сложно запомнить. Эвелина. Стук не прекращался. Я раздраженно застонала. Стон прозвучал жалобно, будто котенок пискнул. Видно, крепко меня приложило. Не помню даже, как домой добралась. «Сейчас!» Голос звучал, будто чужой. Тонкий и незнакомый. Я с трудом поднялась и села в кровати. Движение отозвалось головной болью и ломотой во всем теле. Кажется, у меня еще и грипп вдобавок. Глаза с трудом разомкнулись, поморгали, прогоняя мутную пелену, а потом расширились от удивления, потому что это была не моя квартира. Темная комнатенка с крохотным оконцем под потолком. Кровать, сколоченная из дерева, заслана грубым небеленым полотном. Рядом низенький стол с глиняным кувшином и миской. Пол каменный. Все чистое, но какое-то чудовищно неуютное. Я знаю, что местами еще есть больницы, которые ремонт видели в последний раз еще до моего рождения. Но это, пожалуй, чересчур даже для сельского медпункта. Да и на мне не больничный халат. Диковинная сорочка до пят из нежной тонкой ткани с кружевами, которые уже начали расползаться от ветхости. Пока я осматривалась, настойчивый стук прекратился, и за дверью послышался мужской голос. «Позвольте, маменька». В замочной скважине послышались скрежет и щелчки. Я схватилась за голову, ничего не понимая, и почувствовала дурноту, потому что вместо короткой стрижки у меня обнаружились длинные локоны. Еще и светлые. «Наверное, бред». «Да, точно, бред». Пробормотала я, укладываясь обратно в постель. Но стоило мне коснуться головой жесткой подушки, как дверь распахнулась, и в проеме показалось изъеденное прыщами лицо молодого человека, который, гнусно улыбаясь, обшарил меня взглядом с головы до ног. Мне захотелось прикрыться, но парни отпихнула та самая тетка с громким голосом. Она оказалась пожилой особой в чипце и тяжелом платье с пышной юбкой до пола. «Чего разлеглась?» «Опять заболела? Думаешь, я поверю в твое вранье? Вставай! Я обещала твоему отцу, что ты будешь жить в этом доме. но не обещала, что это будет бесплатно». Я со стоном зажмурилась, надеясь, что назойливая галлюцинация пропадет сама. Но тетка подскочила и рывком заставила меня сесть, больно сжав локоть. «Я не шучу, Эва!» — прошипела она. «Не хочешь помогать по дому? Пойдешь отрабатывать с проезжими в придорожную гостиницу, поняла?» Да она совсем обалдела. Я собиралась сказать ей пару ласковых, чтобы поставить на место. Но горло почему-то сковал спазм. Тело рефлекторно сжалось, будто опасаясь побоев. Тетка удовлетворенно выпрямилась, возвышаясь надо мной. «То-то же! Спускайся! Завтрак сам себя не приготовит! Ирвин приехал из города на выходные. Иди, постарайся для братца!» Парень у двери издал смешок, пожирая меня глазами. «Рад встреч, сестренка!» Тетка развернула его, выталкивая из комнаты. «Даю 5 минут!» Бросила она напоследок. Дверь за ними захлопнулась. Я в ужасе уставилась на свои ноги. Маленькие узкие ступни с бледной кожей. Руки — тонкие длинные пальцы, потемневшие от грубой работы на кухне. Потом отважилась оттянуть ворот ночной рубашки и резко выпрямилась. «Так, кажется, я не совсем в себе». «Надо же, Эва как выросла, ма!» Послышался удаляющийся голос Ирвина. «Я подумал, мы же с ней не родные. Я бы к ней в гости зашел разок-другой». «Даже не думай!» — оборвала его тетка. «Знаешь, сколько нынче дают за нетронутую девушку? Испортишь — будешь возмещать ущерб». Я судорожно сглотнула. Боль в ослабевшем теле намекала, что все происходящее — не галлюцинация. А эти родственнички явно не готовят ничего хорошего. Пока я размышляла, руки автоматически нашарили на полу расческу, привели волосы в порядок, собрали на затылке пучок, потянулись к висящему на спинке стула платью с передником. Разум же в это время пытался подобрать какое-то логическое объяснение происходящему. Получается, я не выжила в той аварии. То есть выжила, но не вся. Я глядела платье. Такие носили пару веков назад. Выходит, новая жизнь? Да еще в каком-то отсталом месте. Вдох-выдох, чтобы пережить всплеск адреналина. Я жива, и это главное. С остальным разберемся позже. Мне не привыкать начинать жизнь с нуля. Я уже делала это не раз, когда уходила от мужа, и потом, после развода, когда он все не хотел оставлять меня в покое. Меняла место жительства, работу, круг общения. Это просто еще один переезд. Чуть более глобальный, чем обычно. Но что же эта бедняжка, которая раньше жила в этом теле? Эвелиона, кажется. Пока переодевалась, заметила, какая она, то есть теперь я, худенькая и вся в синяках. Не сомневаюсь, что уроды-родственнички ее заморили. У меня сжались кулаки, но даже такое усилие тут же вызвало слабость в теле. Я осмотрелась в комнате в поисках личных вещей. Ничего. Заглянула под матрас и возликовала. Здесь лежали бумаги. Документы на имя Эвелионы Арден, письмо в пожелтевшем конверте и несколько монет из серебристого металла. Я быстро развернула письмо, радуясь тому, что мозг разбирает слова. Значит, Эва была хоть и бедной, но грамотной. На конверте значилось имя Селестии Трен, но в письме она называла Эвелиону племянницей. Времени читать все не было, но я зацепилась глазами за последние строчки. «Я слабею, и скоро драконьей усадьбе понадобится новая хозяйка. Конечно, наш Матхорн не центр мира, но здесь у тебя будет свой угол, свой дом. Торопись, чтобы я успела передать тебе все дела». У меня сжалось сердце. Девочке не хватило силы характера, чтобы вырваться, но у меня в этом незнакомом мире появился островок надежды. Нужно только время, чтобы осмотреться и раздобыть денег на дорогу. «Эва!» Раздался издалека яростный вопль тетки. «Иду!» Я поспешно затолкала письмо обратно под матрас, повторяя про себя: «Матхорн, драконья усадьба, Селестия Трен». Сейчас важно не выдать себя, осмотреться и не попасть в бордель, которым грозилось. Кто она там? Судя по всему, мачеха Эвелионы. И поесть. Что там тетка говорила про завтрак? Это тщедушное больное тело точно надо покормить. К счастью, мозг сам вел меня привычным маршрутом. Из комнаты налево по темному коридору, затем по лестнице вниз через небольшой холл на кухню. В очаге уже горел огонь. Самое время поблагодарить всех богов за свое деревенское детство. Явилась. Тетка сунула нос на кухню и недовольно сморщилась. «Что стоишь? Ставь кашу!» Она ненадолго вышла, затем вернулась, шлепнув на стол небольшой бумажный сверток. «Вот, раздели на троих и поджарь. А Линде зажарь посильнее, как она любит. Все как всегда». Она ушла, а я растерянно огляделась. «Как всегда, у меня точно не получится. Если что, буду списывать недостатки на болезнь». Я выбрала среди котелков тот, что стоял ближе всех и выглядел самым начищенным. Наверняка его используют чаще всего. Порыскала по шкафчикам, обнаружила что-то похожее на овсяные хлопья. Для завтрака сгодится. В бумажном свертке был небольшой кусочек бекона. Пока закипала вода в котелке, я отрезала длинные полосы и задумалась. Тетка это Ирвин и Алинда. Бекон получается только для них. Живот скрутило голодным спазмом. Сжав губы и оглянувшись, я отрезала от каждой полоски по небольшому кусочку. Я не собираюсь загнуться тут, как бедняжка Эва. Мне нужны силы. Вскоре каша была готова и сдобрена найденным в холодном погребе маслом, а бекон зажарен как надо. Свои кусочки я наскоро проглотила прямо у сковороды. Память тела подсказала, что надо заварить крепкий чай в тяжелом фарфоровом чайнике, нарезать хлеб, потом составить все на большой поднос и нести в столовую. Главное было не задумываться на пути и довериться ногам, которые сами знали, куда идти. В столовой уже была в сборе вся семейка. Тетка недовольно пыхтела. Братец прошелся по мне масляным взглядом. Незнакомая мне девица, явно унаследовавшая от маменьки мелкие глазки, смотрела как-то злорадно. Поднос оказался тяжелым, так что завтрак доехал до стола с большим риском. Когда я сгрузила все на стол и замерла, не зная, что делать дальше, сестрица хихикнула. «Ну что стоишь? Беги на кухню, доскребай свои объедки, пока они к котелку не присохли». Я прижала к себе поднос, усмехнувшись, когда уже никто не видел. «Объедки, значит? Я вообще-то на себя тоже приготовила». Обычная порция каши едва в меня влезла. После завтрака я почувствовала себя значительно лучше и уже решила было выглянуть за пределы дома, как в кухне нарисовался Ирвин с подносом, полным грязной посуды. «Решил тебе помочь. Не бескорыстно, конечно». Он снова гадко улыбнулся. «Рассчитываю на твою благосклонность». Я попятилась, вспоминая, где тут лежат сковородки. Одна после бекона была как раз под рукой. «И не надейся». Тонкий голосок прозвучал с вызовом. Братец удивленно поднял брови. «Чего это? Думаешь, мама тебя защитит? Да брось, поругает меня, да и простит, как обычно». Он сделал шаг ближе, и я взялась за ручку сковородки, чувствуя, что хватит меня теперь только на один удар. И, к сожалению, не такой, чтобы второго уже не понадобилось. «А замочек-то твой совсем легко открывается». Снова улыбнулся Ирвин и перешел на шепот. «Так что сегодня ночью жди в гости». Горло подкатило тошнота. «Если братец сделает еще шаг, я точно его ударю. Ударю и сбегу с тем, что есть. Как-нибудь выкручусь». От телесных повреждений Ирвина спасла мамаша. Она валилась в кухню, раскрасневшаяся и запыхавшаяся. «Бросай, бросай посуду! Иди готовь Алинде платье! Дракон в городе!» «Молочник говорит, что мясник видел, как он летел!» «Черный говорит, крылья огромные, на полнеба!» Я с сомнением прислушивалась к тому, что говорила тетка, пока я помогала сестрице затянуть корсет и надеть три нижние юбки. «Невесту он ищет!» «Точно тебе говорю! Что еще делать дракону в нашей глуши?» Не унималась мачеха. Алинда восторженно запищала, ныряя в платье. Я была озадачена. Это что же у них? Тут межвидовые браки практикуются, да еще, похоже, приветствуются. Я ж говорила, маменька, сегодня особенный день. Мне такой сон приснился, будто я смерти избежала. Я чуть не хмыкнула. Мне тоже, только мне не приснилось. Украдкой удалось взглянуть на себя в зеркало. Эвелиона была бы красавицей, если бы ее кормили как следует и не изнуряли ежедневной работой. Чего стоят одни только голубые глазища на пол лица? «Шевелись, Эва! Сейчас весь город на прогулку выйдет, пока ты возишься. Упустим!» — прикрикнула сестрица. «Ох уж это девичье желание поскорее выскочить замуж. Я тоже такой была. И жених у меня был обходительный, нежный, ласковый. До штампа в паспорте. А потом начался кошмар». Закончив расправлять юбку платья из тяжелой ткани грязно-зеленого цвета, я выпрямилась. Внизу послышался какой-то шум. Тетка выбежала, свесившись через перила, но тут же вернулась обратно, покраснев еще больше. «Там слуга сам к нам идет!» Ей явно не хватало воздуха от восторга. Она снова выбежала с удивительной для ее форм резвостью, но уже скоро вернулась обратно, бледная как мел. «Девочка моя!» — просипела она. Я испугалась, что мачеху отчасти хватил удар. Пара секунд она не могла ничего сказать, только непонятно махала рукой. «Это лорд Кайрекс!» Судя по реакции Айлинды, новость была сногсшибательной. Сестрица обмерла и стремительно побледнела. «Наверное, кто-то очень богатый. Только непонятно, почему они обе вдруг так пристально посмотрели на меня». «Снимай платье!» — скомандовала тетка дочери и перевела взгляд на меня. «Ты будешь за нее, а вось Пресветлый убережет». Я не поняла, что происходит, как на меня уже напяливали это проклятущее платье. Без корсета. Утягивать там было особенно нечего. «Что вы...» «Помолчи!» — скомандовали мне, грубо толкнув плечо. Снизу снова послышался шум и мужские голоса. «Теперь ты моя дочь, Айлинда Фер, поняла?» Прошипела мачеха мне на ухо. «Ни слова никому, что в доме есть еще девушка!» «Да что происходит? Этот Кайрекс что, маньяк какой-то, который охотится на девиц? Или у него зуб на Айлинду лично?» К сожалению, спросить было некого. Мачеха уже волокла меня под руку вниз по лестнице. Ирвин, встречавший гостей почему-то со скорбной миной, при виде меня открыл рот от удивления, но быстро взял себя в руки. «Прошу пожаловать, лорд-дракон, такая честь для нас принимать вас в своем доме», — пропела тетка. «Позвольте представить, моя любимая доченька Айлинда». В холле было темновато, так что я сначала увидела силуэт. Не драконий, вполне себе человеческий. Высокий статный мужчина с длинными черными волосами был одет в черный костюм и кожаный плащ, широкие полы которого навевали мысль об огромных кожистых крыльях. Черты лица были гармоничны, но рисковаты, как будто ему приходилось слишком часто хмуриться. Взгляд выхватил красиво очерченные губы, слегка разомкнувшиеся будто от изумления, прямой нос. Над ним между бровей следы двух глубоких морщин, какие бывают у людей, нагруженных заботами. И, наконец, глаза под длинными черными ресницами. Эти синие глаза смотрели прямо в мои, и взгляд застиг меня врасплох, заставляя замереть, как олень в свете фар на дороге. На мгновение мне показалось, что нас двоих будто заключило в невидимую другим сферу полную сияния. «Моя!» Раздался в голове голос, похожий на урчание довольного зверя. «Наконец-то! Моя!»